Не менее надменны были и его открытые высказывания, о каких сообщает Тит Ампий. «Республика — ничто, пустое имя без тела и облика. Сулла не знал и Азов, если отказался от диктаторской власти. С ним, Цезарем, люди должны разговаривать осторожнее и слова его считать законом». Он дошел до такой заносчивости, что когда гадатель однажды возвестил о несчастном будущем, зарезанное животное оказалось без сердца, то он заявил: «Все будет хорошо, коли я того пожелаю, а в том, что у скотины нету сердца, ничего удивительного нет». Но величайшую, смертельную ненависть навлек он на себя вот каким поступком. Сенаторов, явившихся в полном составе поднести ему многие высокопочтеннейшие постановления, он принял перед храмом Венеры-прародительницы, сидя. Некоторые пишут, будто он пытался подняться, но его удержал Корнелий Бальб. Другие, напротив, будто он не только не пытался, но даже взглянул сурово на Гая Трибация, когда тот предложил ему встать. Это показалось особенно возмутительным от того, что сам он, проезжая в триумфе мимо трибунских мест и увидев, что перед ним не встал один из трибунов по имени Понтий Аквила, пришел тогда в такое негодование, что воскликнул: «Не вернуть ли тебе республику, Аквила, народный трибун? Еще много дней, давая кому-нибудь какое-нибудь обещание, он непременно оговаривал: если Понтию Аквиле это будет благоугодно». Безмерно оскорбив Сенат своим открытым презрением, он прибавил к этому и другой, еще более дерзкий поступок. Однажды, когда он возвращался после жертвоприношения на латинских играх, среди небывало бурных народных рукоплесканий, то какой-то человек из толпы возложил на его статую лавровый венок, перевитый белой перевязью. Но народные трибуны Эпидий Марул и Цезетий Флав приказали сорвать перевязь с венка, а человека бросить в тюрьму. Цезарь, в досаде на то ли, что намек на царскую власть не имел успеха, на то ли, что у него, по его словам, отняли честь самому от нее отказаться, сделал трибунам строгий выговор и лишил их должности. Но с тех пор он уже не мог стряхнуть с себя позор стремления к царскому званию, несмотря на то, что однажды он ответил плебею, величавшему его царем: «Я Цезарь, а не царь». А в другой раз, когда на Луперкалиях перед растральной трибуной консул Антоний несколько раз пытался возложить на него диадему, он отверг ее и отослал на Капитолий в храм Юпитера Благого и Величайшего. Более того, все чаще ходили слухи, будто он намерен переселиться в Александрию или в Илион и перевести туда все государственные средства, обескроив Италию воинскими наборами, а управление Римом поручив друзьям. И будто на ближайшем заседании Сената Квиндецемвир Луций Котта внесет предложение провозгласить Цезаря царем, так как в пророческих книгах записано, что Парфян может победить только царь.